This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Chapter 9. И в дом мы смело и свободно, хозяйкой полную войди, из той же поэзии. Я стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами старалась запахнуться полами моего лохматого ватного халатишки. Но точь в точь, как еще недавно в упадке духа представлял себе. Аполлон, постояв над нами, минуты две ушел, но мне было не легче. Хуже всего, что и она тоже вдруг сконфузилась до того, что я даже и не ожидал. На меня глядя, разумеется. «Садись», — сказал я машинально и придвинул ей стул возле стола. Сам же сел на диван. Она тотчас же и послушно уселась, смотря на меня во все глаза и, очевидно, чего-то сейчас от меня ожидая. Эта-то наивность ожиданий и привела меня в бешенство, но я сдержал себя. Тут-то бы и стараться ничего не замечать, как будто все по-обыкновенному. А она... Я смутно почувствовал, что она дорого мне за все это заплатит. «Ты меня застала в странном положении, Лиза», — начал я, заикаясь, и зная, что именно так-то и не надо начинать. «Нет, нет, не думай чего-нибудь», — вскричал я, увидев, что она вдруг покраснела. «Я не стыжусь моей бедности. Напротив, я гордо смотрю на мою бедность. Я беден, но благороден». «Можно быть бедным и благородным», — бормотал я. «Впрочем, хочешь чаю?» «Нет», — начала была она. «Подожди». Я вскочил и побежал к Аполлону. Надо же было куда-нибудь провалиться. «Аполлон», — зашептал я лихорадочной скороговоркой, бросая перед ним 7 рублей, остававшиеся все время в моем кулаке. «Вот твое жалование, видишь, я выдаю. Но зато ты должен спасти меня. Немедленно принеси из трактира чаю и 10 сухарей. Если ты не захочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека. Ты не знаешь, какая это женщина. Это все. Ты, может быть, что-нибудь думаешь, но ты не знаешь, какая это женщина». Аполлон, усевшийся за работу, уже надевший опять очки, сначала не покидая иглы, молча косился на деньги. Потом, не обращая на меня никакого внимания и не отвечая мне ничего, продолжал возиться с ниткой, которую все еще вдевал. Я ждал 3 минуты, стоя перед ним, со сложенными а-ля Наполеон руками. Виски мои были смочены потом. Сам я был бледен, я чувствовал это, но, слава богу, верно, ему стало жалко, смотря на меня. Кончив со своей ниткой, он медленно привстал с места, медленно отодвинул стул, медленно снял очки, медленно пересчитал деньги и, наконец, спросив меня через плечо, взять ли полную порцию, медленно вышел из комнаты. Когда я возвращался к Лизе, мне пришло на ум дорога. Не убежать ли так, как есть, в халатишке, куда глаза глядят, а там будь что будет. Я уселся опять. Она смотрела на меня с беспокойством. Несколько минут мы молчали. «Я убью его!» — вскричал я вдруг, крепко хлопнув по столу кулаком, так что чернила плеснули из чернильницы. «Ах, что вы это!» — вскричала она, вздрогнув. «Я убью его! Убью его!» — визжал я, стуча по столу, совершенно в выступлении. И совершенно понимая в то же время, как это глупо быть в таком исступлении. «Ты не знаешь, Лиза, что такое этот палач для меня? Он мой палач. Он пошел теперь за сухарями. Он...» И вдруг я разразился слезами. Это был припадок. Как мне стыдно-то было между всхлипываний. Но я уж их не мог удержать. Она испугалась. «Что с вами? Что это с вами?» — вскрикивала она, суетясь около меня. «Воды, подай мне воды вон там», — бормотал я слабым голосом, сознавая, впрочем, про себя, что я очень бы мог обойтись без воды и не бормотать слабым голосом. Но я, что называется, представлялся, чтобы спасти приличие, хотя припадок был и действительный. Она подала мне воды, смотря на меня как потерянная. В эту минуту Аполлон нес чай. Мне вдруг показалось, что это обыкновенный и прозаический чай, ужасно неприличный и мизерен после всего, что было. Я покраснел. Лиза смотрела на Аполлона даже с испугом. Он вышел, не взглянув на нас. «Лиза, ты презираешь меня?» — сказал я, смотря на нее в упор, дрожа от нетерпения узнать, что она думает. Она сконфузилась и не сумела ничего ответить. «Пей чай!» — проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце. Так бы и убил ее, кажется. Чтобы отомстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. «Она же всему причина», — подумал я. Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе. Мы до него не дотрагивались. Я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтобы этим отягодить ее еще больше. Ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне осознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости и в то же время никак не мог удержать себя. «Я оттуда хочу совсем выйти», — начала была она, чтобы как-нибудь прервать молчание, но, бедная, именно об этом-то и не надо было начинать говорить в такую и без того глупую минуту, такому и без того глупому, как я, человеку. Даже мое сердце заныло от жалости на нее, неумелость и ненужную прямоту. Но что-то безобразное подавило во мне тотчас же всю жалость. Даже еще подзадорило меня еще больше. Пропадая все на свете, прошло еще пять минут. «Не помешала ли я вам?» — начала она робко, чуть слышно, и стала вставать. Но как только я увидал эту первую вспышку оскорбленного достоинства, я так и задрожал от злости и тотчас же прорвался. «Для чего ты ко мне пришла? Скажи ты мне, пожалуйста», — начал я, задыхаясь и даже не соображаясь с логическим порядком в моих словах. Мне хотелось все разом высказать залпом. Я даже не заботился, с чего начинать. «Зачем ты пришла? Отвечай, отвечай», — вскрикивал я, едва помня себя. «Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла? Ты пришла потому, что я тебе тогда такие жалкие слова говорил. Но вот ты и разнежилась, и опять тебе жалких слов захотелось. Так знаешь же, что я тогда смеялся над тобой, и теперь смеюсь. Чего ты дрожишь?» «Да, не, да, смеялся. Меня перед тем оскорбили за обедом вот те, которые тогда передо мною приехали. Я приехал к вам с тем, чтобы сколотить одного из них офицера, но не удалось, не застал. Надо же было обиду на ком-нибудь выместить, свое взять. Ты подвернулась, я на того, и вылез зло, и насмеялся. Меня унизили, так и я хотел унизить. Меня в тряпку растерли, так и я вслазь захотел показать. Вот что было. А ты уж думала, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? Ты это думала, ты это думала. Я знал, что она, может быть, запутается и не поймет подробностей, но я знал тоже, что она отлично хорошо поймет сущность. Так и случилось. Она побледнела, как платок, хотела что-то проговорить, губы ее болезненно искривились, но как будто ее топором подстегли, упала на стул. И все время потом она слушала меня, раскрыв рот, открыв глаза и дрожа от ужасного страха. Цинизм, цинизм моих слов придавил ее. «Спасать», — продолжал я, вскочив со стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате. «От чего спасать? Да я, может, сам тебя хуже. Что ты мне тогда же не кинула в рожу, когда я тебе Рацеи-то читал? А ты, мол, сам зачем к нам зашел? Мораль, что ли, читать? Власти, власти мне надо было тогда. Игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижения, истерики твои. Вот чего надо мне было тогда. Я ведь и сам тогда не вынес, потому что я дрянь, перепугался, и черт знает для чего дал тебе с дуру адрес. Так я потом еще, домой не дойдя, уже тебя ругал, на чем свет стоит, за этот адрес. Я уж ненавидел тебя, потому что я тебе тогда лгал, потому что я только на словах поиграть в голове, помечтать. А на деле мне надо, знаешь чего? Чтобы вы провалились, вот чего. Мне надо спокойствие. Да я за то, чтобы меня не беспокоили. Весь свет сейчас, сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться? Или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ли ты это или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себелюбец, лентяй. Я вот дрожал эти три дня от страха, что ты придешь. А знаешь что? Все эти три дня меня особенно беспокоило. Это то, что... Вот я тогда героем таким перед тобой представился. А тут вот ты вдруг увидишь меня в этом рваном халатишке, нищего, гадкого. Я тебе сказал давеча, что я не стыжусь своей бедности. Так знай же, что стыжусь. Больше всего стыжусь, пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал, потому что я тщеславен, как так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно. Да неужели ж ты даже и теперь еще не догадалась, что я тебя никогда не прощу того, что ты застала меня в этом халатишке, когда я бросался, как злая собачонка на Аполлона. Воскреситель-то, бывший-то герой бросается, как паршивая лохматая шавка на своего лакея, а тот смеется над ним. И слез давешних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать, никогда тебе не прощу. И того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже тебе, тоже никогда тебе не прощу. Да, ты, одна ты за все это ответить должна, потому что ты так подвернулась, потому что я мерзавец, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочный, самый глупый, самый завистливый из всех на земле червяков, которые вовсе не лучше меня, но которые, черт знает от чего, никогда не конфузятся. А вот я так всю жизнь от всякой гниды буду щелчки получать. И это моя черта. Да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймешь? И какое, ну какое, какое дело мне до тебя и до того, погибаешь ты там или нет? Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике. Чего ж тебе еще? Чего ж ты еще после всего этого торчишь передо мной, мучаешь меня, не уходишь? Но тут случилось вдруг странное обстоятельство. Я до того привык думать и воображать все по книжке и представлять себе все на свете так, как сам еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял, тогда это странного обстоятельства. Но случилось вот что. Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренне любит, а именно, что я сам несчастлив. Испуганное и оскорбленное чувство сменилось на лице ее сначала горестным изумлением. Когда же я стал называть тебя подлецом и мерзавцем, и полились мои слезы, я проговорил всю эту тираду со слезами. Все лицо ее передернулось какой-то судорогой. Она хотела было встать, остановить меня. Когда же я кончил, она не на крики мои обратила внимание. «Зачем ты здесь? Зачем не уходишь?» А на то, что мне должно быть... Очень тяжело самому было все это выговорить. Да и забитая она была такая бедная. Она считала себя бесконечно ниже меня. Где ж ей было озлиться, обидеться? Она вдруг вскочила со стула в каком-то неудержимом порыве и вся стремясь ко мне, но все еще робея и не смея сойти с места, протянула ко мне руки. Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало. «Мне не дают, я не могу быть добрым», — едва проговорил я. Затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике. Она припала ко мне, обняла меня и как бы замерла в этом объятии. Но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти. И вот я ведь омерзительную правду пишу. Лежа ничком на диване, накрепко, и уткнув лицо в деревянную, в дрянную кожаную подушку мою, я начал помаленьку издалека, невольно, но неудержимо ощущать, что ведь мне теперь неловко будет поднять голову и посмотреть Лизе прямо в глаза. Чего мне было стыдно? Не знаю. Но мне было стыдно. Пришло мне тоже взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мной в ту ночь 4 дня назад. И все это ко мне пришло еще в те минуты, когда я лежал ничком на диване. Боже мой, да неужели ж я тогда ей позавидовал? Не знаю. До сих пор еще не могу решить, а тогда, конечно, еще меньше мог это понять, чем теперь. Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить, но ведь рассуждениями ничего не объяснишь, а следовательно и рассуждать нечего. Я, однако ж, преодолел себя и приподнял голову. Надобно ж было когда-нибудь поднять. И вот я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно смотреть на нее, в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство, чувство господства и обладания. Глаза мои блеснули страстью, я крепко стиснул ее руки, как я ненавидел ее, и как меня влекло к ней в эту минуту. Одно чувство усиливало другое, это походило чуть не на мщение. На лице ее изобразилось сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но только на мгновение она восторженно и горячо обняла меня. End of chapter 9.